Когда несколько силуэтов в мантиях перемахнули через его окоп, Хесус немного расслабился, понимая, что подкрепление наконец прибыло. Удерживающий себя в сознании только за счет силы воли мексиканец, стоило ему на секунду расслабиться, тут же отправился в небытие, тихо привалившись к краю окопа. Конец интерлюдии. Доклады о состоянии дел в Южной и Центральной Америках были весьма оптимистичны. Появление моих скитариев под управлением новопосвященных техножрецов произвело настоящий фурор. В той первой, ночной атаке мои люди достаточно громко о себе заявили, чтобы слух о неуязвимых воинах в Красном быстро распространился по всей зоне будущего конфликта. Их неуязвимость была, конечно, весьма преувеличена, потери все же были, в том числе и безвозвратные, но слух все равно появился, а я, понимая его пользу, задействовал часть своих ресурсов для его подогревания. Как это повлияет на будущее боестолкновение, покажет время, а сейчас мне предстояло поучаствовать в одном крайне важном совещании. Я, генерал Говард Ли и Джонатан Мета должны решить, как действовать дальше, причем решать мы будем по большей части не вопросы эвакуации, а то как ее обезопасить, ведь сотни тысяч людей все еще бегут со всего театра закончившейся войны. Приветствую вас, господа. Первым начал разговор я, когда связь была налажена. Позвольте представиться, Сьюзан Поттер, она же Ангел, соосновательница компании Амт и член клана Альдекальда. Приятно познакомиться, девочка, первым отозвался генерал. Как я понимаю, с Джонатаном ты уже знакома, так что не будем терять времени. Да, знакома. И если вы хотите начать побыстрее, то начнем с главных проблем. Снабжение, медицина, войска. Что будет первым? Начнем с хлеба насущного, произнес генерал, эти ваши синтезаторы, конечно, спасают положение дел и пока смертей от истощения не было, но не все группы беженцев имеют подобное чудо у себя под рукой. Многие в пути гибнут не от пули или ловушек, а от банального отравления. Увы, с этим я ничего не могу поделать, развел руками я, во всяком случае прямо сейчас, все же моя корпорация специализируется на технологиях и строительстве, а не на выращивании еды. Возможно, стоит попробовать выйти на руководство биотехники, но сразу скажу, бесплатно работать они не будут. Мы можем попробовать организовать рыболовный флот, внес свое предложение Мета, но тут встает вопрос в транспортировке и переработке. И не стоит забывать, что проблемы с логистикой, дополнил свою мысль я, если в Панаме с ней все более-менее нормально, то уже на территории Колумбии стреляют во все, что движется и не принадлежит местным лидерам. Мы могли бы осуществить серию атак и пробить коридоры, начал было генерал, видимо почувствовав себя на совещании в штабе. Не могли бы, максимально вежливо прервал генерал Мета, у нас просто нет таких ресурсов, чтобы организовать полноценное наступление. Плюс, насколько нам хватит денег, мы все же не полноценная армия с тылами и мощью целого государства за спиной, а группа добровольцев. Что-то меня занесло, не обидевшись на грубость, усмехнулся генерал, забыл совсем, что больше не в армии, но если мы засядем на одном месте и будем только обороняться, наши враги просто создадут заслон из войск, и никто из беженцев через них не прорвется. Пока я могу отправлять свои птички наносить точечные удары по базам противника, но мои запасы бомб и ракет не бесконечны, высказался Мета, и даже если мы найдем поставщика, то рано или поздно враг подтянет ПВО и небо станет полностью принадлежать ему. Тут я могу помочь, мои заводы вполне могут произвести бомбы и ракеты нужного размера, а диверсионные группы решат проблему ПВО, предложил я. Звучит как план, заводы Сьюзен обеспечивают твоих птичек, Джонатан, подарками, ее же диверсанты не дают закрыть небо над Колумбией. Ты же, полковник, бомбишь крупные скопления врага, не давая им заблокировать границу, а я... Тогда, держу оборону на границе с Панамой, подвел итог генерал Ли. Отлично, тогда встает еще один вопрос, что делать с топливом? Переключился на следующую тему Мета, кое-какие запасы у меня есть, как и каналы поставок, но для полноценной работы авиации их не хватит, максимум пара вылетов в день, чего точно будет недостаточно. Хмм, протянул генерал Ли, тут я могу немного подсобить, у меня есть парочка должников в Техасе, которые могут продать нам необходимое топливо, но как бы они ни были мне должны, бесплатно они ничего делать не будут. У меня есть идея, взял слово я, Джонатан, если мне не изменяет память, то ты со своими людьми захватил несколько нефтяных платформ, так и есть, подтвердил он, но они достаточно давно были заброшены, и я не уверен, что под ними еще есть нефть. Как бы то ни было, я пришлю на них своих людей, которые осмотрят оборудование и, возможно, смогут снова их запустить. Это бы решило сразу несколько проблем, задумчиво проговорил генерал, если месторождения и правда были просто заброшены, то вполне можно начать торговать нефтью, все те же должники из Техаса, с радостью купят партию черного золота. И тогда решится проблема и с деньгами, и с топливом. Подвел итог Мета, а после окончания нашей благотворительной акции, моя компания получит постоянный источник дохода. Ну и тебе, ангел, из этого пирога будет причитаться небольшая доля. Хех, снова усмехнулся генерал, как-то быстро мы решили главные вопросы, и войной, и со снабжением. В Пентагоне такого рода совещания проводились по несколько недель, и с не всегда все приходили к общему решению. Просто у нас есть общая цель, решил ответить я, а за спиной не стоит толпа лоббистов и прочих дармоедов, без согласия которых ничего не решить. Только небольшая группа лиц, которая заинтересована в решении проблемы и не имеет материальной заинтересованности во всем этом. Все просто. В такие моменты, я иногда задумываюсь, а не так уж и не правы были коммунисты, когда утверждали, что вся Америка пронизана коррупцией, поправив свои усы, произнес генерал, но сейчас не об этом. Осталось решить, как нам организовать эвакуацию людей на север, ведь мало просто забрать людей на безопасную территорию, их нужно как-то накормить, подлечить после долгого пути, и в конце концов отправить дальше, а для этого нужно много всего. Тут я могу помочь только с транспортом, первым решил высказаться Мета. Если вы доставите беженцев к какому-нибудь крупному порту Панамы, мои люди смогут их оттуда забрать, к этому делу еще можно привлечь прибрежных кочевников, но их корабли слишком мелкие и на них не влезет много людей. Если подходить к делу основательно, то на границе с Колумбией, где сейчас стоят наши основные силы, желательно построить полноценный городок, с госпиталями, ремонтными мастерскими и прочей инфраструктурой, где беженцы смогут набраться сил для будущего путешествия. Однако, как на это отреагируют власти Панамы, я сказать не могу, предложил вариант я. Тут вопрос решится быстро, проговорил генерал, мой старый приятель как раз охраняет Панамский канал, и в случае чего сможет повлиять на местное правительство. А разве США не вывела войска из всех зарубежных баз, решил уточнить я, не сильно интересуясь подобной информацией. Какие бы идиоты ни сидели в Белом доме, потерять такой стратегический объект, который еще и приносит кучу денег. Их бы скорее казнили прилюдно, путем отрубания головы, чем позволили сделать что-то подобное. Так что разговор с властями Панамы я беру на себя, сказал генерал Ли. Отлично, тогда я начну готовить проект будущего перевалочного пункта, а потом вышлю его вам для ознакомления, с персоналом я тоже, думаю, проблем не возникнет, часть потребности перекроют мои люди, часть можно набрать из беженцев с соответствующим образованием, развил мысль я, оборона стройки и законченного объекта остается на ваших плечах, генерал. Как-нибудь справлюсь, если у меня будет прикрытие с воздуха и поддержка тех двух железных монстров, которых ты прислала. Но остается последний вопрос, что будет с беженцами после того, как они покинут наш будущий лагерь? Сначала их транспортировкой займутся кочевники из крупных объединений, которые решили не оставаться в стороне, начал разъяснять я, они же организуют временные стоянки и базы снабжения, деньги на все это я уже выделила. Ну а потом, когда они прибудут в США, их судьба будет в их руках, но в рамках помощи, я всегда могу предложить им работу на своих предприятиях, да, это тяжелый, но честный труд. Мне тоже не помешает несколько тысяч работников, задумчиво произнес Мета. Все же вечно сидеть на нефтяных платформах и захваченных кораблях не получится, нужно найти источник заработка, а для этого нужны рабочие руки. Вижу, вы все уже распланировали, молодежь, весело спросил генерал, впрочем, ход ваших мыслей мне нравится, и если будет такая возможность, я бы тоже приютил у себя хотя бы своих людей, все же большинству из них просто некуда возвращаться, и пусть лучше они работают на меня или вас, чем вступит в банды. Думаю, после небольшой паузы, в ходе которой каждый думал о чем-то своем, решил подвести итог Мета, на этом мы пока можем и закончить. Направление, в котором будем двигаться, мы определили, а мелочи и нюансы можно будет обговорить позже. Согласна, подтвердил я, Тогда я отправлюсь готовить своих людей и буду думать, кем их временно заменить. Меня тоже все устраивает», — последним высказался генерал Ли. «Тогда прощаемся, у нас у всех еще много работы, которую никто без нас не сделает». Завершив сеанс конференц-связи, я, как и обещал, принялся за работу, отбирая людей для переброски на юг. Конечно, большинство из тех, кто отправится в некого рода командировку, не помешало бы немного подучить и дополнительно проверить их навыки, однако для закрепления уже имеющихся знаний и получения практического опыта нет ничего лучше условий, которые сложатся на границе с Панамой. Генитор и биологис получат опыт работы с ограниченными ресурсами в сжатые сроки. Техноассасины, доминусы и скитарии повоюют не с уличной шпаной и плохо подготовленными наемниками, а пусть и плохо оснащенной и подготовленной, но армией полноценного государства. А ремесленники и прочие технические специалисты смогут проявить себя в строительстве и конструировании, при условии, что я не буду находиться в шаговой доступности, чтобы указать на их просчеты. И пусть для многих полученный опыт будет не самым удачным, и кто-то из-за этого может даже умереть, но зато после, все, кто пройдут через это горнило, станут намного более ценными специалистами, чем было до этого. Решая проблемы с Южной Америкой, параллельно я смог решить вопрос с организацией производства оружия в Техасе, власти которого окончательно утвердились в желании покупать продукцию моей компании, как независимого от федерального правительства поставщика. Плюс в принятии решения о строительстве завода ФАМП немаловажную роль сыграл генерал Ли, убедивший некоторых своих знакомых в правильности подобного решения. Таким образом, помимо того, что часть строителей и строительной техники отправилась возводить будущий пограничный городок, несколько бригад отправились в Техас, готовить котлован под будущие заводы. В мире же, пока я был занят стройкой и организационными вопросами разной степени важности, произошло то, что давно намечалось. Петрохем, не выдержав конкуренции с Савойл, запросил переговоров. И если большая часть аналитиков прогнозировала, что вторая корпоративная война продлится как минимум до середины 2011 года, то после того, как США прекратила войну в Южной Америке и частично вывела, а частично бросила свои войска, дела у Петрохем окончательно пошли на спад. Лишившись основного покупателя своей продукции в лице правительства США, которое на данный момент находится на грани полного банкротства, американский топливный гигант больше не смог вывозить в противостояние с Савойл, за спиной которого стоял Советский Союз. Савойл временно приостановил боевые действия, но потребовал полноценного расследования инцидента на нефтяной платформе Сабина Браво, из-за которого и началась война двух корпораций. Как итог, независимая группа следователей из Германии установила, что взрыв на платформе Сабина Браво произошел из-за несчастного случая и износа оборудования. Данная новость произвела эффект разорвавшейся бомбы, ведь получалось, что американский топливный гигант ни с того ни с сего, не проведя самостоятельного расследования, просто напал на иностранную корпорацию. Как итог, акции компании Петрохем ухнули вниз, отчего многие инвесторы потеряли огромные суммы денег, усугубив финансовый кризис в США и начав его в некоторых других странах. Савойл же из всей этой заварушки вышел победителем, в качестве компенсации за нанесенные убытки отжав у Петрохема все принадлежащие ему нефтяные месторождения в Юго-Восточной Азии. Единственная сторона, которая не только не получила никаких компенсаций, а даже банальной гуманитарной помощи, это население стран, около берегов которых происходили боевые действия. Мегакорпорации, воюя друг с другом, напрочь уничтожили всю прибрежную инфраструктуру Вьетнама, Филиппин и всех остальных стран, имеющих выход к Южно-Китайскому морю. И как будто этого было мало, по причине разлива огромного количества нефти и нефтепродуктов в ходе боевых действий, некогда прекрасное и богатое рыбой море превратилось в самый загаженный участок мирового океана. Все это вызвало огромное количество смертей как от голода, так и от отравления токсинами, однако, ни одна из сторон конфликта ничего не собиралась с этим делать. Мир постепенно скатывался в бездну, в Найт-Сити нагрянула очередная волна иммигрантов из Азии, а Джимми слал панические письма о том, что вокруг его офиса и нашего завода слишком часто стали замечать подозрительных людей. Прислушаться к словам бизнес-партнера все же стоило, но не сейчас, когда у меня в самом разгаре спасательная операция, так что думаю, пока он обходится собственными силами и теми специалистами, которые у него уже есть. На крайний случай, пусть запрется на заводе, Все равно на его территорию без тяжелой бронетехники не пробиться. Часть 33. Бросающая. Примечание к части. Новая глава, как всегда в это время. Приятного чтения. Дела в Южной Америке постепенно налаживались, все больше и больше людей покидали негостеприимные просторы стран, разоренных войной. С помощью генерала Ли была организована вполне приличная граница, чему несказанно было радо правительство Панамы, а отправленные мной на практику техноассасины великолепно справлялись с созданием безопасных коридоров и уничтожением баз боевиков на территории Колумбии. Конечно, без разного рода неурядиц и прочих неожиданностей не обходилось, но в целом, потери были в рамках разумного. Техножрецы Доминус, выбравшие своим ремеслом войну, постепенно набирались практического опыта и уже не позволяли себе атак с китариями в полный рост на строй противника, предпочитая больше оборону на заранее подготовленных позициях и уничтожение противника с помощью артиллерийских или бомбовых ударов. Все же взбучка за безвозвратную потерю 4 полностью подготовленных и прошедших полный курс обучения солдат бога машины не прошла даром. Однако, чтобы обеспечить постоянный подвоз быстро тратившихся боеприпасов, пришлось немного поднапрячься, и если с производством самих снарядов особых проблем не было, то вот с их транспортировкой возникали кое-какие сложности, но немного телепортации и таинственные лица техножрецов делали свое дело. Хотя я и чувствовал, что рано или поздно мне попробуют задать пару интересных вопросов. Из вооружений, впервые примененных в реальном бою, лучше всего себя показали экзоскелеты, произведшие настоящий фурор. Бронекостюмы, с кучей оружия и почти танковой броней, показали себя отлично. Командование во главе с генералом Ли и Джонатаном Метой почти требовали увеличить их количество на границе с Колумбией, рядовой состав чуть ли не слюнями исходил от одного их вида. Ну а мне оставалось только посмеиваться над столь восторженными взглядами людей, которые даже не подозревали, насколько убогий и неказистый образец бронекостюма был перед ними. Отправляя в бой экзоскелеты, я не особо боялся того, что с их проявлением меня и мою компанию тут же начнут осаждать все корпорации мира, только чтобы получить в свои руки новую технологию. Имея доступ к большинству технических файлов крупнейших компаний по производству оружия, мне было прекрасно известно, что нечто подобное уже производится и готово к проведению испытаний, причем мой вариант бронекостюма на общем фоне не выглядел чем-то невообразимым, наоборот, местами он отставал от моделей конкурентов, но только на первый взгляд. Неплохо шли дела и в астероидном поясе. Добыча ископаемых в космосе была временно приостановлена, по той простой причине, что уже добытое так и не было до конца обработано, и собственные рудники неплохо справлялись с обеспечением всем необходимым. Поэтому, и сам копатель, и шахтерские боты, принялись за возведение основы для будущей базы, выдалбливая в поверхности ЦРР место под будущее производство. Возведение космической станции внутри крупнейшего планетоида астероидного пояса Солнечной системы не только обеспечило бы надежную основу для дальнейшего развития собственной космической программы, но и позволило бы в случае неприятностей на Земле быстро эвакуироваться на полностью безопасную базу, которую точно никто не обнаружит ближайшие лет 20. Данный факт серьезно успокаивал мою паранойю. Аналогично с работами в космосе, не утихала стройка под Найт-Сити, рабочие роботы выдалбливали все новые и новые залы, техножрецы налаживали инфраструктуру, ну а я заканчивал создание последних элементов для плазменной плавильни. Параллельно с подземными работами было начато проектирование будущего порта, для начала полноценного строительства которого, пока, не хватало ни средств, ни людей. В будущем, когда спасательная операция в Южной Америке будет закончена, первое, на что будут направлены освободившиеся средства, станет собственный порт, без которого постепенно становилось все сложнее вести торговлю, так как после передела власти в Найт-Сити, те корпорации, которые взяли под свой контроль районы Верхней и Нижней Марины, постепенно увеличивали тарифы на грузоперевозки. Так и проходили мои будни, курируя одновременно несколько крупных строек, попутно обеспечивая поставки оружия и боеприпасов на юг. Мир же, особенно то, что осталось от США, все больше лихорадило. Вообще, после фактического проигрыша во втором центральноамериканском конфликте и объявления себя банкротом, правительство некогда одной из двух сверхдержав окончательно утратило власть даже над теми штатами, которые решили остаться под властью федерального правительства. Миллионы никому не нужных людей сбивались в банды и захватывали целые районы городов, чтобы хоть как-то выжить. Полиция и прочие органы поддержания правопорядка оказались не в состоянии сдерживать многотысячные толпы недовольных, которые не только имели при себе кучу оружия, но и умели им пользоваться. Пожалуй, если бы не корпорации, которым было выгодно иметь огромные толпы людей, готовых выполнять почти любую работу за еду, даже не заикаясь о таких вещах, как нормированный рабочий день и больничный, о любой централизованной власти на территории Северной Америки можно было забыть. Частные армии корпораций, за послабление в налоговом законодательстве и прочие уступки от чиновников, с удовольствием предоставляли своих людей для поддержания порядка на улицах городов, не стесняясь в средствах достижения целей. Так что новости о том, что отряд корпоративных солдат уничтожил еще одну ячейку террористов, попутно снеся парочку зданий вместе с их жильцами, стали привычным фоновым шумом. Усугубляло ситуацию с преступностью и то, что, лишившись постоянного покупателя своей продукции, в виде военной машины не самой маленькой страны, многие оружейные компании начали вываливать содержимое своих складов на гражданский рынок. Так что теперь, увидеть работягу с армейской винтовкой в тяжелом бронежилете, идущего на работу, стало не таким уж и редким явлением. Последствием повального вооружения людей хоть и привело к тому, что количество перестрелок, а, следовательно, и количество смертей от огнестрельных ранений выросло, но кого это волновало, если почти любого работника можно было мгновенно заменить. К середине весны, когда последствия финансового краха США постепенно начали сходить на нет, самые буйные из ветеранов погибли в перестрелках, а те, кто остались, поделили между собой зоны влияния. Случилось то, чего я точно никак не ожидал. Заканчивая работу над установкой для манипулирования магнитными полями, которую планировалось применять для облегчения выплавки сложных деталей, система экстренного оповещения подала сигнал, что в Лос-Анджелесе случилось что-то непредвиденное. Прекратив работу над генератором магнитных полей, я тут же подключился к камерам наблюдения, доступным мне. Завод был в порядке, оборудование для производства оружия готовили к транспортировке в Техас. Проблем с периметром я тоже не заметил. Та часть порта Санта-Моники, которая работала над Джимми, также радовала своей привычной рутиной. Волноваться меня заставил только вид с камер офиса, где обычно проводил большую часть времени Джимми. На первый взгляд, все было просто прекрасно: пустые коридоры, кабинеты, туалеты, а закатное солнце наполняло помещение теплым светом. Была только одна проблема: сейчас был разгар дня. Переключившись на офис Джимми, я начал шерстить его внутренние системы, где быстро обнаружил, что камеры и вся система наблюдения были взломаны, причем взломаны качественно и незаметно. Матеря про себя слишком умного партнера, который решил для не заморачиваться и установил стандартную охранную систему, я в течение нескольких секунд получил доступ к реальному изображению с камер видеонаблюдения. Офис был почти цел, если не считать трупы сотрудников и охранников, разбросанных по коридорам и многочисленным сколам в бетонных стенах от попаданий пуль. Найдя по камерам выживших сотрудников и проследив примерный путь нападающих, я объявил тревогу и поднял на уши всех доступных мне сейчас скитариев и техноассасинов, которые были сейчас на базе в Найт-Сити. Приказ был простым: вооружиться, собраться и быть готовым к скорейшему вылету. Силовой блок культа не подвел и без всяких разговоров или препирательств начал быстро собираться. Я же в это время связался с Доминикой. Ученица откликнулась почти сразу, но мои надежды на ее непосредственное участие в спасательной операции разрушила, во всяком случае на ближайшие несколько часов. Прямо сейчас она находилась на вылазке и минировала часть ПВО в Венесуэле вместе с отрядом техноассасинов, так что выдернуть ее оттуда не представлялось возможным. Телепортация точно нарушит всю маскировку, что может привести к потере сразу 10 ценных специалистов. Ждать, пока Доминика покинет опасную территорию, я не мог, и потому решил возглавить спасательную операцию сам. Мой комплект силовой брони, регулярно дорабатываемый при каждой такой возможности, сел как влитый, сенсоры и прочие подсистемы работали идеально, защитное поле обволокло меня с легким потрескиванием, а встроенные системы вооружения показывали полный заряд. На взлетно-посадочной площадке к моему появлению все уже было готово: 2 техножреца до минус 5 техноассасинов, сотня скитариев и десяток доработанных аэродайнов были готовы выдвигаться. Дав команду загружаться, я первым прыгнул в десантный отсек и, дав последнее напутствие Алисе, оставшейся на базе за главную, дал команду на взлет. Уже в воздухе, я начал поиск Джимми по установленным в его импланты жучкам, что ничего не дало, а значит его или увезли за пределы моей сети обнаружения, или смогли заблокировать жучки аппаратно. Отбросив второй вариант сразу, как в принципе невозможный, я начал взламывать всевозможные сети Лос-Анджелеса и его окрестностей, уделив особое внимание вышкам сотовой связи. Полчаса поисков и отклик получен. Аэродайны тут же сменили курс и направились к источнику сигнала, который располагался на восток в 40 километрах от границ Лос-Анджелеса в местечке Биг Беар Лейк, туристическом городке в прошлом. Сверяясь с имеющимися спутниковыми снимками и прочими данными, которые удалось получить в столь короткий срок, я разрабатывал план будущей спасательной операции. Десант из скитариев и техножрецов должен был оцепить периметр, исключив возможность побега захвативших Джимми похитителей, а заодно отвлечь на себя большую часть охраны, в то время как я при поддержке техноассасинов проникнем в само здание. Дальше следовала зачистка и освобождение заложника или заложников, и эвакуация. Просто и надежно. За несколько километров до точки назначения, используя аэродайн как усилитель сигнала, я начал взламывать все имеющиеся в окрестностях камеры, чтобы получить максимальное количество информации о базе похитителей, заодно прекращая любую запись. Слава амнистии, неизвестные были профессионалами и оборудовали свою базу по последнему слову техники, включая систему сигнализации и внешнего наблюдения. Вломившись в их сеть как слон в посудную лавку, я тут же начал перехватывать контроль за всеми имеющимися системами. Камеры, серверы и прочая электроника почти мгновенно оказалась под моим контролем. Увиденное меня не особо порадовало, и если изображение с внешних камер дало мне только общее представление о позициях противника, что позволило лучше спланировать будущую атаку, то вот внутренние камеры транслировали совсем другую картинку. В темном и сыром подвале, к металлическому стулу был прикован Джимми и несколько его ближайших помощников, которых прямо сейчас сознанием дела пытали. Жаль, что захваченные мной камеры не имели встроенных микрофонов, но судя по тому, что перед лицом моего бизнес-партнера махали какими-то бумажками, цель похищения становилась понятна. Отрезав локальную сеть базы похитителей от внешнего мира, я дал команду начинать. Первыми на посадку пошли аэродайны со скитариями, которые тут же начали разбиваться на штурмовые группы, оцепляя периметр будущей зоны проведения операции. Охрана базы тут же встрепенулась и начала готовиться к обороне, но шансов у них изначально было не слишком много, так как их собственные системы наблюдения играли сейчас против них, не говоря уже о том, что каждый их имплант выдавал их расположение как маяк в ночи. Оставив зачистку внешнего периметра на техножрецов до минус, сам я направил единственный аэродайн с активированной системой маскировки к центральному зданию базы противника. Десантироваться пришлось с достаточно большой высоты, чтобы не демаскировать свое проникновение сильными потоками ветра. О шуме же я не сильно беспокоился, так как разгорающаяся перестрелка заглушала любые звуки в окрестностях. Из открытого десантного отсека я, в отличие от сопровождающих меня техноассасинов, выпрыгнул свободно, аккуратно спланировав на реактивном ранце на крышу бывшей гостиницы, пока они пытались поспеть за мной, спускаясь на тросах. Наше приземление, судя по перехваченным переговорам, осталось незамеченным, что не могло не радовать. Единственной плохой новостью было то, что сидящие в подвале похитители начали нервничать и хвататься за оружие, а значит нужно поспешить. Используя преимущество полной невидимости и активного шумоподавления, мы вместе с моей свитой как тени проникли во внутренние помещения бывшего отеля. По пути нам то и дело попадались бегающие по коридорам боевики противника, которые готовились к обороне. Для них наше появление оказывалось фатальным. Бегущих навстречу или оказавшихся на расстоянии удара рубили на месте с помощью мономечей, тех, кто занимал позиции в окнах в отдельных комнатах, убивали с помощью пистолетов-пулеметов с глушителем. Если бы все камеры базы противника не были под моим контролем, то на многочисленных мониторах сейчас можно было наблюдать весьма занимательную картину. Секунду назад бегущий с ящиком боеприпасов солдат падает перерубленный пополам, безостановочно палящий из пулемета боевик заваливается вперед от попадания очереди в спину. Увидев подобное, возможно, похитители могли бы задуматься и ускориться в своем решении ликвидировать пленников, но они все еще пребывали в блаженном неведении о приближающейся к ним смерти. Оставив в центральном фойе гостиницы только фигурно нарезанные трупы, мы с техноассасинами двинулись в сторону подвалов, от которых нас отделяла лишь тоненькая деревянная дверь. Спуститься вниз было несложно, единственной вещью, которая вызвала небольшую задержку, оказались мины, которыми был плотно улеплен весь спуск в подвал. Однако, очередной раз, воздав хвалу амнистии, все мины оказались с системой удаленного управления. Потратив несколько секунд на их деактивацию, мы продолжили спуск. Темнота, сырость и куча мусора по углам, подходящий антураж для злодеев, похитивших честного бизнесмена, чтобы насильно заставить его переписать на них свой бизнес. Я бы даже сказал, стереотипный получился интерьер. В любом случае, скользя по тесным коридорам, в итоге я оказался перед незакрытой дверью, за которой сейчас над Джимми орал неизвестный мне человек. «Ты еще не понял, урод», — надрывался говоривший, — «через 5 минут сюда приедут 400 отборных головорезов, которые сначала перебьют всех твоих дружков, а потом отправятся за твоей подружкой. Заверяя документы, тогда я просто пущу тебе пулю в голову, а не отправлю на корм собакам заживо». «Пошел ты нахрен, придурок», — сплюнул кровавую слюну после очередного удара по лицу. «Ты, олигофрен, переломал мне все руки. Как я, по-твоему, тебе что-то подпишу?» «Да мне похрен, 3 пальца целых есть, как-нибудь справишься». Положив пачку документов на стол, главный среди допрашиваемых стал ждать, пока Джимми возьмет ручку в покалеченную руку. Ждать было нельзя, не только потому, что эти документы могут серьезно навредить моей фирме. Нет, меня больше волновало то, что стоящий рядом с главарем Громила явно собирается пустить Джимми пулю в голову, как только последний штрих его подписи будет нанесен на бумагу. Распределив роли между техноассасинами, я аккуратно открыл хлипкую дверь в помещение бывшей котельной, немного растянув поле подавления шума, чтобы старые петли не выдали меня. Все прошло отлично, никто ничего не заметил, а мои сопровождающие встали на намеченные позиции. 3, 2, 1. Начав действовать абсолютно синхронно, мы со свитой устранили сразу всех, кто мог представлять угрозу. Простых быков валили сразу насмерть, те, в ком проглядывались зачатки интеллекта, оглушали с помощью ударов или зарядов шокеров. Секундой на полу оказались все ответственные за покушение. «Заставил же ты меня понервничать», — произнес я, не снимая шлема, одновременно сканируя Джимми и его помощников, которые уже давно висели привязанные к стульям без сознания. «Ангел», подняв заплывшие от синяков глаза, спросил Джимми: «А кто же еще придет спасать твою задницу в такую даль и так быстро? А сейчас не шевелись, я вколю тебе лекарство, будет немного больно». Держа в руках инъектор с мощным регенерационным составом, я резко воткнул его Джимми в центр груди. «Ах, твою мать, что это за хрень?» — шипя от боли, пробормотал он, как будто мне внутрь залили раскаленной лавы. «Ничего, это нормально, через пару минут будешь как огурчик, зелененький и с пупырышками», — беззаботно ответил я, начав осматривать остальных пленников, которыми уж были заняты техноассасины. «Могла бы предупредить, что с остальными?» — спросил он, через несколько секунд, как только самая острая боль отступила. «Седой мертв, не выдержало сердце, остальные оклемаются со временем». Убедившись, что все в порядке и первая помощь оказана, я дал команду техноассасинам подняться наверх и закончить очистку здания. «Блядь, они грохнули главного бухгалтера, где я теперь найду кого-то похожего на Фрэнка? Он ведь почти не воровал, а если его ловили, то возвращал все до цента», — укоризненно произнес Джимми. «Ты уверен, что не найдешь замены? Все же если он воровал, то это уже делает его не самым лучшим работником». «Ну да, воровал, зато свою работу делал быстро и без ошибок, тем более я же сказал, немного. От 1000 в месяц мы не обеднели». Чувствуя, как ему становится легче, Джимми начал говорить немного громче и уверенней. «Вижу, в себя ты уже немного пришел, так что рассказывай, кто это такие и что им было от тебя надо». «Честно, хрен его знает, но судя по тому, что в конце концов они собирались меня грохнуть, простые быки с улицы, которых наняли на одно задание», — немного размяв плечи, Джимми уселся на стуле поудобней. «Этот придурок», — пнул он того, кто стоял перед ним с бумагами, — «думал, что стоит мне подписать эти бумажки, оставляя на бумаге кровавые разводы, как моя доля вам станет его». «Хм, действительно глупая затея», — задумался я, пытаясь проанализировать ситуацию. «Такие документы никто бы не принял, а твоя доля, по причине отсутствия наследников, скорее всего ушла бы на биржу, где бы ее и скупили настоящие заказчики этого покушения», — закончил за меня Джимми, Вот только выяснить, кто это был, мы теперь не сможем. Ну почему же, усмехнулся под шлемом я, пока жив его мозг, из человека всегда можно извлечь информацию. Люблю твою кровожадность, но тут, скорее причина в другом. Тот, кто надоумил этого идиота на мое похищение, скорее всего постарался остаться неизвестным. Если ты его попытаешь, я буду счастлив. Если дашь поприсутствовать, то вовсе тебя расцелую, но чувствую, это все равно ни к чему не приведет. Попробовать все равно стоит, подвел итог я, смотря на бессознательное тело главаря, и пока мои ребята наверху заканчивают зачистку, расскажи-ка мне лучше, как так получилось, что тебя и твоих ближайших помощников смогли так просто захватить в плен. Честно, усмехнулся Джимми почти зажившим лицом, внезапностью и тотальным численным перевесом. Сегодня с утра все было как обычно, я просматривал предложения на поставки, сверял контракты, рассчитывал бюджет на взятки таможенникам, в общем все, как всегда, пока, в один момент мой офис не начал окружать буквально толпа, не знаю сколько точно их было, но никак не меньше тысячи, и как будто этого было мало, в здание офиса влетело несколько грузовиков, открыв этим уродам путь внутрь. Мои парни сражались как могли, но их было просто до хрена, и мало было им численного преимущества, так они еще, по моему мнению, действовали достаточно грамотно и слаженно, использовали укрытия, гранаты, а их хакеры в одно мгновение взломали систему безопасности. Тут ты сам виноват, я не раз предлагала тебе установить нормальную охранную систему, но ты все отнекивался, уверяя меня, что уже установленной тебе хватит. Да, да, ты была права, а я идиот. Вот только твои предложения по установке автоматических турелей, броневых створок и в особенности системы самоподрыва, меня немного не устраивали, не хотелось сидеть на паре тонн взрывчатки каждый день. Это мы обсудим позже, а сейчас давай продолжай, что там было дальше. Вернул разговор в интересующее меня русло я. Да ничего не было, посмотрев на свои искалеченные руки, ответил Джимми, не считаясь с потерями, нападающие перехватили меня на крыше, взорвали мой аэродайн и вырубили ударом кулака. Очнулся я уже здесь, связанные с этим уродом передо мной, а дальше ты и сама можешь восстановить события. Они предложили мне добровольно переписать свою долю в компании на них, я послал их нахрен, меня начали пытать, потом начали пытать остальных, чтобы дополнительно запугать. Ну а под конец появилась ты, кстати, может станешь снова видимой, мне просто крайне неудобно разговаривать с пустым местом. Да, что-то я забылась, деактивировав поле невидимости, я появился перед Джимми во все своем великолепии. Неплохой костюмчик, надо было попросить у тебя нечто подобное для самозащиты, закончив рассматривать меня, произнес Джимми, и скоро там твои люди закончат. Скоро, сверившись с последними отчетами, ответил я, проверит окрестности на предмет скрытых гранатометчиков и можно выходить. И да, если бы тебя кто увидел в таком костюмчике, то в следующий раз явились бы не за тобой, а за ним. Понятно? Твои тайные технологии, недоступные простым смертным. Кстати, мои руки так и будут такими, спросил он, продемонстрировав мне свои покалеченные ладони, которые под действием регенератора перестали кровоточить, но все равно остались изувечены. До того, как мы доберемся до нормальной операционной, да, то, что я тебе вколола, остановило кровь, восстановило большую часть поврежденных тканей и обезболило, но с костями нужно работать отдельно. Понятно? Тогда у меня будет небольшая просьба, поставь мне нормальные импланты, вместо этого, он помахал перед моим лицом изувеченными руками, и еще что-нибудь для самообороны, а то меня спеленали как котенка, я пискнуть не смог. Без проблем, через пару дней будет готово, ответил ему я, давая команду на автоматическую линию начать подготовку основы для будущего набора имплантов, какие-нибудь особые пожелания, менять будем только кисти или все руки полностью. На твой выбор, лишь бы не мешало мне жить и работало без сбоев, ну и выглядело не слишком вызывающе. Будет, все будет, внося коррективы в будущий проект, ответил ему я. А сейчас давай поднимайся, ребята наверху закончили наводить порядок. Ух, поднявшись со стула, слегка пошатнулся Джимми, не думал, что так быстро приду в себя, немного помотав головой, он продолжил, надо будет потом эту хрень пустить в массовое производство. Что-то подобное у нас оторвут с руками и попросят добавки. Может быть, перехватив два бессознательных тела поудобней, я направился на выход из здания, в то время как, чтобы подобрать оставшихся вниз, уже спустилось десяток скитариев. Обратный путь прошел быстро, 400 километров модифицированные мной аэродайны преодолели за час. За все время полета Джимми не произнес ни слова, погруженный в свои мысли, те же, кто был освобожден вместе с ним в сознании, так и не приходили. На базе нас встречало несколько медицинских бригад, которые собрала заранее предупрежденная Алисия, а за ее спиной уже маячила обеспокоенная Доминика. И если первая, как только увидела пациентов, тут начала командовать своими подчиненными, вторая не могла найти себе места, судя по всему, коря себя за просчет с похищением человека, напрямую ответственного за наше благосостояние. Через пару дней, когда приближенные Джимми были полностью вылечены и рвались продолжить работать, а сам Джимми щеголял новыми руками из сплава титана, золота и еще пары десятков элементов, с множеством дополнительных функций, начались показательные допросы пленных лидеров боевиков. Особо они были не нужны, так как все возможные данные уже были изъяты из их мозга и расшифрованы. Благослови амнисия тех, кто разработал интерфейсный чип именно таким образом, но, так сказать, для морального удовлетворения похищенных показательный допрос все же провести стоило. Таким образом, пока несколько человек наблюдали за тем, как, смешивая крики боли и ценные сведения, пленные выкладывали все и каялись во всех мыслимых и немыслимых грехах, Доминика начала собственное расследование. Пока, выходило так, что нападение было организовано чуть ли не спонтанно. К главарю группировки выкинутых из армии военных, которые просто высадили в порту Лос-Анджелеса, вручили расчеты и поблагодарили за службу, однажды в баре подошел неизвестный. Этот неизвестный имел невыдающуюся внешность, но главное было то, что он начал заливать в уши подвыпившему майору, который прямо сейчас кричал на допросе. Поначалу он говорил о том, как с ним и его бывшими подчиненными несправедливо поступило правительство, потом сочувствовал тому, что всем им уже месяц не найти работу, а под конец предложил выход их ситуации. Оказывается, достаточно поймать владельца какой-нибудь компании и заставить его переписать на него все свое имущество, и все, жизнь станет простой и беззаботной, деньги потекут рекой, а майор, вместе со своими людьми, займет полагающееся ему место в мире. После чего, неизвестный оставил свои контакты полыхающему пьяной злобой вояке и удалился. Наутро, майор немного протрезвел и уже на свежую голову обдумал предложение своего нового знакомого. Будь он поумнее, то наверняка заподозрил бы что-то неладное, но проблема была в том, что майор был туповатым служакой, который, однако, за счет своей харизмы и правильного подбора заместителей смог добиться кое-каких высот. Как итог, бывший офицер решил поставить все на один удачный рейд и начал собирать своих людей, которые так же, как он, неприкаянными скитались по Лос-Анджелесу. Те позвали своих друзей и знакомых, как итог, их набралось достаточно, чтобы доставить неприятности кому угодно. Пока майор примирялся к тем богатеям, которые идеально подойдут для осуществления его планов, на сцене вновь появился его новый знакомый, который не только подкинул наводку на прибыльную фирму, но и рассказал, где можно разжиться оружием. Отставной офицер подвоха не заметил и начал действовать. Разжившись оружием, которое совсем без охраны лежало на одном из полузаброшенных складов в припортовой зоне, он произнес воодушевляющую речь и отправил почти 2000 человек в сторону офиса Джимми. Пользуясь полученными во время службы навыками, у него получилось захватить все нужные цели почти без потерь, после чего произошла уже известная мне история. Доминика, получив кучу наводок, как на скипидаренная гончая ринулась в Лос-Анджелес искать зацепки, чуть полностью не забросив все остальные проекты, благо у нее тоже были заместители, а среди потенциальных техноассасинов была парочка неплохих детективов, которые как раз и отправились на социальное дно из-за того, что узнали то, чего не следовало. В общем, в город ангелов отправилась следственная группа, а Доминика продолжила в основном курировать операции в Южной Америке, где ее опыт был намного более востребован. По завершению допроса, Джимми попросил навестить его в выделенной ему палате, как у меня появится время. Так как в связи со всеми произошедшими событиями и так пришлось немного притормозить многие проекты, потерять еще несколько десятков минут на беседу со своим хорошим знакомым я мог себе позволить. Джимми был точно там, где и должен был, лежал под капельницей с раствором, который максимально ускорял приживление новых имплантов, заодно понемногу осваивая их функции. И если с подкожной броней, которая идеально прикрывала все его жизненно важные органы и не выделялась. И с системой фильтрации воздуха ему ничему особо учиться не приходилось, то вот его новые руки требовали длительного привыкания. Пользоваться ими как своими родными он научился быстро, однако кое-какие их дополнительные функции требовали длительного привыкания. Чтобы скрытые клинки не вылезли в самый неподходящий момент, чтобы магнитные захваты не цеплялись к каждой металлической поверхности, а уж на удаленное управление отстегивающихся кистей ему и вовсе придется потратить пару недель. Так что, войдя в палату, я наблюдал такую картину: сам Джимми сидел на кушетку, а его правая кисть ползала по всему помещению, неуверенно перебирая пальцами. «Ты уже пришла», — вместо приветствия произнес он. «Хорошо, а то я мог надумать лишних мыслей, и этот разговор стал бы еще сложнее. Все равно большая часть сроков безнадежно сорвана, так что потратить на тебя пару минут погоды не сделает». Сев на небольшой диванчик, я расправил свою мантию, так что я тебя внимательно слушаю. После того, что случилось, я много думал о том, как мы с тобой встретились, как развивалось наше сотрудничество, и обо всем подобном. И знаешь, к какому выводу я пришел? Вопросительно посмотрел он у меня, как будто ожидая, что я сам отвечу на его вопрос, но не дождавшись моего ответа продолжил: в нашем тандеме я лишний. Прежде чем ты начнешь говорить, что я тоже важен и занимаюсь всякой бюрократией, послушай, что я скажу. Да, я занимаюсь всеми бумажками, да я разбираюсь с договорами и прочим, но вот в чем проблема: есть куча людей, которые справятся со всем этим и без моего участия. Грамотная команда юристов и экономистов без особых проблем заменит меня полностью. Ты же, совсем другое дело, не побоюсь этого слова, гений, для которого нет невыполнимых задач. Сделав небольшую паузу, Джимми собрался с мыслями и продолжил свой монолог. В итоге получается, как, ты что-то разрабатываешь, что-то новое, сама придумываешь применение этому, а мне остается только все это оформить, изредка заключая контракты с теми, кто заинтересован в услугах нашей компании. И ладно, совсем недавно я и не думал об этом, точнее думал, но быстро отбрасывал эти мысли как несущественные, сам веря в разделение обязательств. Но вот этот случай с похищением. Я ведь действительно мог просто довериться тебе и попросить установить систему безопасности в мой офис, и я верю, что будь она там, нападающие дальше первого этажа бы не прошли. И это уже не говоря про все те случаи, когда твоя помощница буквально спасала всю ситуацию одним своим появлением или отправкой своих людей. Даже когда я попал в плен, уже был готов отправиться в ад, ты лично прилетела меня спасать. И вот после всего произошедшего, я принял решение. Я передам тебе свою часть акций, а ты найду себе другую работенку, заодно инсценирую собственную смерть. Так и на душе у меня станет поспокойней, и за свою спасенную шкуру отплачу. Может, не стоит так спешить? Спросил я, не до конца понимая мотивы Джимми. Да, ты пережил не самые приятные приключения, да, тебя чуть не пристрелили, но стоило ли из-за этого все бросать? Тем более, в тебе я полностью уверена, а тот, кто придет на твое место, может оказаться не так честен, или вообще туповат. Давай-ка ты лучше еще немного отдохнешь, придешь в себя, и мы вернемся к этому разговору через пару месяцев. Если тебе так будет проще, то я не против, тоном полностью уверенного в своем решении человека, ответил мне он. Как раз успею подобрать парочку человек, которые смогут заменить меня. Оставив Джимми в палате одного, я задумчиво побрел в сторону незаконченной плазменной плавильни, размышляя о причинах такого решения бизнес-партнера. Для меня было странно, что он решил полностью отстраниться от созданной нами компании, ведь, с моей точки зрения, он ответственен за ее благополучие не меньше, чем я. Ведь именно он проводил все эти многочасовые переговоры, разбирался в этих хитро завернутых формулировках контрактов и занимался всем тем, что вызывало во мне искреннее отвращение. С другой стороны, в чем-то он и прав, ведь, насколько я знаю, в очень небольшом проценте корпораций кто-то из их совладельцев лично ездит на встречи. Исключением, пожалуй, были только крайне крупные сделки. Следующие несколько недель я еще несколько раз общался с Джимми, и он, как это ни прискорбно, оставался при своем мнении, не желая оставаться у руля АМТ. Все это вынудило меня еще немного нагрузить Доминику, которая как раз закончила первую часть расследования в Лос-Анджелесе. Мне нужны были, с одной стороны, опытные и прозорливые управляющие, которые при этом не будут сливать информацию о компании налево за вознаграждение. Конечно, можно было просто всем им вставить по мягкому контролирующему чипу, но вот в чем беда, даже в самой лучшей своей модификации, он заметно снижал умственные способности носителя. Был гениальный юрист, станет просто хорошим, был хороший экономист, станет средним. Выходом из ситуации стал ставший уже привычным способ вербовки новых подчиненных, а именно поиск тех, кто, несмотря на все свои навыки, оказался на обочине жизни из-за внутрикорпоративных интриг или просто неудачного стечения обстоятельств. Доминика получила еще одну задачу, все равно расследование временно зашло в тупик. Причем тупик этот возник не сам собой, или образовался из-за некомпетентности детективов, а по вполне объективным причинам. Тот мутный тип, который надоумил отставного майора на организацию нападения, был мертв, причем уже достаточно давно, а все, что о нем удалось выяснить, это его имя, место и дату рождения. Нигде он жил, ни кем работал, ни с кем контактировал, абсолютная пустота, организованная кем-то очень умелым. Ниточки к складу оружия тоже были тщательно затерты, простые работяги просто выполняли приказ, даже не зная о содержимом контейнеров, а те, кто эти приказы отдавал, или были найдены мертвыми, или пропали без вести, иногда вместе с семьями. Даже то место, где были напечатаны бланки договора передачи части акций, сгорело дотла вместе с владельцем и всем персоналом. В общем, все возможные ниточки были оборваны, и единственной зацепкой оставались камеры наблюдения, через которые можно было попытаться восстановить маршруты движения подозреваемых, но, чтобы хотя бы отсортировать все имеющиеся записи, потребуется непозволительно много времени, которое, благо, у нас было. Загрузив ученицу работой, сам я отправился совершать последние штрихи в сборке плазменной плавильни. Все было и так в принципе готово, оставалось только откалибровать оборудование под особенности магнитного поля определенного участка планеты, и можно было начинать. Первый запуск комплекса сверхсложных устройств, принцип работы которых даже для большинства посвященных техножрецов был схож с магией, проходил штатно. Многочисленные расчеты и калибровки не оставляли места ошибкам и сбоям, а отработанная веками технология была надежна настолько, насколько это было возможно. Инициировав начало образования плазменного шара, я тщательно следил за стабильностью этого процесса, магнитные поля крепко держали рукотворное солнце в своих тисках, не позволяя ему сжечь своим пламенем все вокруг. Первый этап прошел хорошо, можно начинать следующий. Загудели и заискрили генераторы магнитных полей, пока я производил их калибровку в соответствии с изменившимся на миллионные доли показателем магнитного поля Земли. Данное действо было не обязательно, и генераторы могли работать и с большими расхождениями, но мне хотелось, чтобы сейчас все было идеально. Как только генераторы магнитных полей были настроены, я приступил к следующему этапу, непосредственно первой плавке. Буквально растворившись в процессе, я подхватил с помощью разнонаправленных полей куски адамантиновой руды, которая, повинуясь моей воле, плавно направилась в сторону печи, извиваясь серебристой змеей. Опять же, все это можно было сделать намного проще и грубее, но мне хотелось привнести толику красоты в происходящее. И своего я добился, импланты замерших рядом техножрецов сигнализировали о том, что все они сейчас пребывают в благоговении от увиденного ими. Уже в зоне плавки происходило то, на что не способна была ни одна другая плавильная печь на этой планете. Крепчайший металл в известной вселенной плавился и мялся как глина, приобретая, пока, шарообразную форму. Чувствуя каждое изменение, каждую неровность получившегося шара раскаленного металла, я был доволен. Но просто держать шар металла в раскаленном нутре печи мне скоро наскучило, и я принялся к следующему этапу, а именно формированию будущей заготовки. Оставляя пазы и полости для размещения дополнительного оборудования, выдавливая в податливом металле тончайшие отверстия для проводов, мной формировался привычный мне силовой топор. И пусть это была всего лишь заготовка под будущий символ моей власти, уже сейчас я старался предусмотреть в нем все, что мне когда-либо может понадобиться. Закончив с внутренней частью, я принялся за формирование лезвия топора, шипа на обухе, балансировал его параметры для лучшей управляемости в бою, выдавливал прямо на металле священные тексты и наносил гравировку. Весь процесс отнял у меня почти 10 минут, за которые присутствующие на священнодействии техножрецы не проронили ни слова, с немым восхищением наблюдая за, казалось бы, чудом. Когда все было готово, я начал принудительную откачку тепла из будущего силового топора. Ранее раскаленный добела металл начал постепенно становиться серебристо-серым, каким и должен был быть. Спустившись с пульта управления, продолжая контролировать процесс откачки тепловой энергии, я приблизился к своему творению. Замерев перед ним, я вытянул руку, в которую медленно и величественно вложилось мое творение. Масса была идеальна, баланс тоже, не хватало только кое-какого дополнительного оборудования, чтобы назвать мое творение силовым топором, но сейчас было важно другое. Первый адамантий выплавлен, первое изделие из него лежит в моих руках, а значит, совсем скоро многое изменится, и заготовка планетарной кузни, как и заготовка под силовой топор, будут закончены. Все так, как и должно быть.